Глава 7. Егор спешил. Не из-за того, что много дел, а из-за того, что мороз крепчал. В который раз уже за сегодняшний день погода сменилась. И ветерок колючее лицо жалил, и снежок мелкий пылил. А потом вдруг крупными хлопьями полетел. А вечером небо прояснилось, и мороз до костей начал пробирать. И чего, интересно, Егор ждал от свитера и синтетической реквизитной шубы Деда Мороза. Ладно, хоть валенки отцовские спасали. Ногам пока в них тепло и легко. Директор фирмы «Ангар» свернул со Старослободского переулка на сияющий ночной иллюминацией проспект. Хотя время стояло еще детское, начало 8 вечера, прохожих было мало, и те зябко кутались в теплые шарфы и поднимали воротники. Взгляд Егора зацепился за сияющую голубым неоном вывеску магазинчика «Спорттовары». Он резко притормозил. Ого, а ему как раз и нужны спорттовары. Егор слегка нахмурился. За лыжами для Прохора он планировал наведаться в самый престижный специализированный магазин города. А здесь забегаловка какая-то. Смогут ли предложить что-то стоящее? Но пальцы от мороза совсем окоченели, да и теплого шарфа, чтобы горло и лицо обмотать, Егор не захватил. По реквизиту Деду Морозу шарф не положен. Из двери магазина вышли два крепких молодых человека с новыми лыжными палками в руках. Лица их излучали довольство. Егор заколебался. Может, все-таки стоит посмотреть? В магазинчике пахло мандаринами, хвоей и почему-то новой кожей. Директор фирмы «Ангар» деловито осмотрелся. С одной стороны торгового зала расположились стойки со спортивной одеждой. С другой – витрина спортинвентаря. За кассой стоял поджарый парень в классической светлой рубашке. Правда, почему-то с коротким рукавом, в строгом сером галстуке и с боксерской стрижкой темных волос. Судя по всему, продавец. Увидев Егора, он ласково спросил. «Что тебе, дедушка?» Егор окинул взглядом пустующий торговый зал. «Так это его продавец дедушкой назвал?» Директор фирмы «Ангар» собрался оскорбиться и дать достойный отпор некорректному торгашу. Но вдруг осознал, что до сих пор горцевал в костюме Деда Мороза и не обращал на это внимания. Как же его еще могли назвать? Но переодеваться Егор не собирался. Что-то завораживало его в наряде Деда Мороза. Вроде как чудесам тянуло новогодним. Да и прохожие смотрели по-другому, хотя вслух ничего не произносили. Но взгляд у них почему-то становился добрым и мечтательным. Ясен пень, чудес и исполнения желаний всем хочется. А какие чудеса от дядьки в спортивной шапочке, джинсах и куртке кожаной. Да уж, видно, отголоски встречи его затылка с ледяной кочкой сказывались до сих пор. Вон как на философию разобрало. Егор с досады крепко пристукнул посохом. Продавец от неожиданности встал по стойке смирно. «Мне, пожалуйста, лыжи для мальчика лет 9 и палки к ним, костюмчик специальный, шапочку, а еще мазь в разноцветных стаканчиках». «Пройдемте», – оживился продавец. «Сейчас все подберем. Рост мальчика, вес, конституция, пластиковые лыжи с ботинками или деревянные с креплениями. У нас есть на полужестком креплении с пяткой, а палки для какого хода? Костюмчик комбинезоном или раздельно?» Егор оцепенел. Он понятия не имел ни о росте Прохора, ни о его весе. И пожеланий относительно марки лыж и креплений не знал. А комбинезон лыжной шапочкой вообще собирался сделать сюрпризом. Неужели ему трудно было у Прохора спросить? Вот и стоял сейчас перед продавцом дурак дураком. А туда же взялся желание новогоднее исполнять. Директор фирмы «Ангар» вспомнил смотревшие ему в самую душу глаза мальчика. Сердце болезненно ухнуло. «Ничего, торгаш поможет. Пусть работает, посуетится. Это не Егора, молодого мужика, дедушкой обзывать. Здесь умение работать с клиентом нужно, да знание специфики ассортимента. Точных размеров не знаю, и уточнить возможности, к сожалению, нет». Пристально взглянул Егор на продавца. «Знаю одно. По огороду круги нарезать мальчишка решил». Директор фирмы «Ангар» непроизвольно жал кулаки, ожидая насмешек. «Хорошо», – кивнул продавец. На его лице не возникло даже тени улыбки. «Попробуем определить на глаз. Мальчик, тебе примерно докуда?» Егор показал. Продавец бросил оценивающий взгляд, пошевелил губами и скрылся в подсобном помещении. Минут через 10 он принес деревянные лыжи и палки с пластмассовыми наконечниками. Под мышкой парень зажал синий-голубой лыжный детский комбинезон. Такой же расцветки, шапочку и разноцветную коробку. «Думаю, все должно подойти». С довольным лицом протянул он Егору лыжи с палками и комбинезон с шапочкой. «А это набор смазок для лыж в подарок. Фирма очень хорошая, не волнуйтесь». У Егора посветлело на душе. Он похлопал торгаша красной рукавицей по плечу. «Спасибо, только вот что. А неприятности от хозяина за подарок не огребешь? Ты не рискуй. Если что, оплачу мазь без проблем». Парень вдруг залился веселым смехом. «Так я и есть хозяин. Чтобы я сам себя наказал за то, что пацану подарок сделал?» Он смеялся еще громче. «Уморил ты меня, дедушка, честное слово!» И, отсмеявшись, пояснил. «Лыжник я. В чемпионатах России участвовал. Призовые места брал. Да в аварию попал 2 года назад. Вроде и пострадал не сильно, а о лыжах пришлось забыть. Вот институт физкультуры закончу и на тренерскую работу пойду или в школу физруком. А пока в магазине вот». Директор фирмы «Ангар» оперся на посох и впал в задумчивость. Потом снял варежку и голой рукой медленно погладил поверхность посоха, любовно украшенного переливчатой мишурой, по мягкой белой вате. Перед глазами встало грустное Маринкино лицо, когда она вручала ему посох от отзывчивого физрука. «Сломанные лыжи он готовит к списанию», — зазвучали в ушах, как наяву, невеселые ее слова. «Заденешь за что-нибудь, и все. Нет лыжины. А новых физрук, сказал, не дадут. Конец года, фонды исчерпаны. Расстроился». «Расстроился? Этот добрый дядька из-за лыж расстроился? Дети вряд ли нарочно их ломали», — пронеслось у Егора в голове. «Нет, какой-никакой, а я сегодня Дед Мороз. Мое дело желание исполнять, да чудесами новогодними заниматься. Пусть физруку за его отзывчивость праздник будет. Нашел мужик, из-за чего тухнуть». Он натянул рукавицу, торжественно пристукнул посохом и обратился к продавцу, оказавшимся вдруг директором. «Неплохой ты вроде мужик. Не зарвался еще, не заматерел», — начал Егор издалека. Но парень только ухмыльнулся. «Да что надо тебе, дедушка? Говори по-человечески. Чем смогу, помогу». 30 пар лыж. Срочно. В школе детишкам кататься не на чем на физкультуре», — пояснил Егор. На этот раз стук посоха о пол у него получился требовательным. 15 пар деревянных, разных размеров, на полужестком креплении, с пяткой. Это для малышей. И 15 пар с ботинками для тех, кто постарше. И палки. Палки не забудь. Продавец и директор магазина в одном лице, если и удивился, то вида не показал. Сразу перешел к делу. «Размеры, модели, фирма», — уточнил он. «Ты уж сам давай, дружище», — открестился директор фирмы «Ангар» в лице Деда Мороза. «Я доверяю мнению профессионала», — выдал засевший в памяти рекламный слоган. «Заметано», — довольно улыбнулся парень. «Сейчас только помощнице позвоню, чтобы пришла, помогла. Тебе ведь быстро надо, дедушка». И, не выдержав серьезности тона, рассмеялся. «Еще как быстро, ты даже не представляешь», — тяжело выдохнул Егор, вспомнив о перечне добрых дел в записной книжке. И, кряхтя, как настоящий дед, поднялся. «Не надо помощницу. Сами справимся. Что мы, не мужики, что ли?» «Мужики», — согласился парень, быстро закрыл дверь магазина изнутри и поволок директора фирмы «Ангар» в подсобку. Через 20 минут все было отобрано, разложено, связано и поставлено вдоль стены. На диванчике для покупателей примостились 4 подарочных коробки с разноцветными лыжными смазками и пакет с экипировкой для Прохора. «Ну как ты это все унесешь, дедушка?» — Спросил продавец, довольно промокая свежим носовым платком пот со лба. Тут даже такси не увезет. А службы доставки у тебя нет, что ли? Расстроился Егор. Нет, дедушка, вздохнул продавец. У меня ведь в принципе розничная торговля. Оптом ты первый берешь. Настроение директора фирмы «Ангар» упало до нуля. Да что же это такое, а? В кои веки судьба фортель выкинула, Дедом Морозом по вызову определила. Казалось бы, пользуйся случаем, исполняй желания, да добрые дела делай. Но фиг тебе, все препоны какие-то. Вот если бы Федор, его личный шофер и доверенное лицо, не слинял с офисными Новый год отмечать, добрые дела покатились куда бы как веселее. Егор тихонько выругался себе под нос. Планы рушились не по-детски. И тут ему в голову пришла спасительная мысль. А что, если в фирму обратиться? Где-то он недавно видел бегущую рекламу «Добрые услуги» к вашим услугам. Директор фирмы «Ангар» уткнулся в смартфон и начал лихорадочные поиски. Ага, вот она, эта фирма. Трубку никто не брал. Егор сбросил вызов. Потом набрал еще раз. Потом еще. Наконец, невнятный мужской голос объявил, что все вопросы завтра, с 8 утра. А сейчас, извините, рабочий день час назад закончился. Опять облом. Егор устало вытянул ноги, видавших виды валенках, и, забывшись, уперся головой о стену. От боли из глаз буквально брызнули снопы искр. Егор схватился за затылок. Да что же это в самом деле? Он окинул взглядом погрустневшего продавца. «У тебя на примете никакой фирмы нет по этим добрым услугам». «Есть одна идея», — кивнул продавец. «У меня дядька двоюрный фирму держит. Погода в доме называется, не слышал?» «Нет, не слышал», — помотал головой Егор. «У меня с погодой в доме все в порядке. Тишина и спокойствие. Раз в неделю чистоту навожу по субботам». «Я не про то», — прервал его продавец. «Известная фирма у дядьки. Спросом большим пользуется. Он за все берется. Привезти, увезти, погрузить, разгрузить, подкрутить, подтянуть. Пробивной у меня дядька». С нескрываемой гордостью похвалил родственника продавец. «Деревенский, матерый жучара. Все умеет, все может. Если надо, без мыла в жопу влезет». Продавец опомнился и смущенно кашлянул. «И извини». «Договаривайся», — решил Егор. «Прямо сейчас пусть дядька приезжает. У меня еще знаешь, сколько заветных желаний и добрых дел не реализовано. И все по погоде в доме». Продавец сочувствием взглянул на Егора. «Нет, дядька, конечно, на совесть все сделает, без обмана. Но как бы попонятнее выразиться, он очень деньги любит. Как бы дедушка шубу не пришлось с валенками закладывать. Дорого тебе услуги моего дядьки обойдутся». «Риск – благородное дело», – рассудил директор фирмы «Ангар». «Договоримся с твоим дядькой, не боись. Не посягнет он на мою шубу с валенками». Егору вдруг стало почему-то легко и весело. Что-что, а аферистов он чуял за километр. Иначе не создал бы он свою процветающую фирму «Ангар».